и в то же время совершенно не чувствуя никакого волнения, и только лишь болезненное любопытство заставляло его изредка вскидывать глаза и смотреть матери в лицо. «Да, вся моя жизнь», — повторила Ксения дрогнувшим голосом, стараясь расположить сына к себе и даже заискивая перед ним. «Ты уже большой мальчик, ты поймешь». В этот момент мимо раскрытого окна на третьем этаже школы, спиной к которому стояла Ксения, истошно крича, прометнулось несколько грачей. Они мелькнули и пропали, но с Денисом после этого что-то случилось, и он окончательно как бы заледенел. Тут у него проснулось и окрепло соднящее, усиливающееся чувство обиды. И он стал вспоминать, сколько и когда он видел ее, свою родную мать, в жизни. И выходило, что раза три или четыре. Его внутренняя боль и заледенелость усиливались, и он окончательно перестал слышать ее слова, или, вернее, слышал ее как бы урывками. Одно прорывалось к нему, другое нет. И Ксения долго и горячо, прошло не менее 2 часов с начала их встречи, пытавшаяся убедить его в необходимости переменить образ жизни, вдруг увидела и поняла, что он не слушает и не слышит ее. И, охваченная приступом отчаяния, заплакала. И только тогда Денис вроде бы очнулся от своего странного, словно бы летаргического сна, но опять-таки не жалости, ни сострадания к этой молодой и красивой женщине, своей матери, не ощутил. И хоть однажды выговорить ему трудное и мучительное слово «мама», жгуче бившееся у него где-то в мозгу, заставить себя не мог. И Ксения, поняв, небрежно смахнув слезы, тоже слепо издали улыбнулась ему. «Значит, у нас ничего не выйдет, так я поняла, Денис?» — спросила она, и он как бы впервые за все время встречи услышал ее голос, и до него дошел смысл ее слов. «Нет, не получится», — сказал он просто. «Я знаю, вам трудно. Я никуда не поеду». «Я говорила, Денис, о Париже», — сказала она. «Я не могу примириться с мыслью о том, что ты столько теряешь». «Что я там забыл в Париже?» — удивился он. И в его отливающих сейчас стальной синью глазах мелькнула легкая насмешка. «Мне с дедом хорошо. Вы этого не можете понять». Ксения не выдержала, приткнула его голову к своему плечу, поцеловала в спутанные густые вихры и, не желая окончательно разрыдаться, быстро, не оглядываясь, пошла прочь. И лишь издали, когда он уже не мог видеть ее глаз, оглянулась, помахала рукой. Он не ответил. Теперь в груди у него шевельнулась по-настоящему тяжелая, задавленная обида. Он рванулся за угол, чтобы больше ничего не видеть, перемахнул какой-то невысокий забор и, забившись в молодые заросли бузины, долго сидел с горячими глазами, до крови кусая губы, а поздно вечером, когда над лесом уже густо высыпали крупные чистые звезды, добравшись до кордона и пристроившись возле лесника, сразу почувствовавшего что-то неладное в парнишке, отмалчивался на все вопросы, и только слушал о предстоявшем завтра дне поминовения. Родной и привычный голос деда успокаивал. Лесник обстоятельно рассказывал, что и пирог уже готов, и яйца сварены, и 2/4 старой медовухи уже покоятся в бричке, для большей сохранности заботливо обложенные сеном. И Денис начал отходить. Убаюкивающее тепло дома со всеми его звуками и запахами охватывало, подступало со всех сторон. Перед тем, как отправиться спать, он спросил деда, можно ли вообще человеку быть без матери на белом свете. И лесник, ничего не ответив, лишь хлопнул парнишку по плечу и засмеялся. В ответ вначале неохотно, а затем и от всей души расхохотался и Денис. И на другой день, где-то ближе к полудню, они подъехали к Густищинскому погосту, обширному песчаному косогору в старых ракитах и тополях. Народу на погост съехалось и сошлось уже порядочно. На обочине стояло несколько легковых автомашин, рядом с ними торчали мотоциклы с колясками и без колясок. Было и десятка два подвод. Густищенцы съезжались отовсюду, из Зежска, из ближних и дальних окрестных сел и соседних районов. Две машины были даже с холмскими номерами. Пристроив Серого в ряд с остальными лошадьми, на конской стороне Захар, одетый во все новое, начищенных еще с вечера кожаных мягких сапогах, сшитых по заказу, ослабил через седельник, бросил коню охапку душистого лесного клевера. Серый покосился темным блестящим глазом и, тихонько заржав, потянулся мягкими губами к сену. Лесник кивнул правнуку, который привычно по-хозяйски помогал привести в порядок сбрую на коне, поправил шлею, сунул кнут на днище дрожек под сено, подальше от чужих глаз. И какое-то странное, непривычное, давно не испытываемое чувство открытия охватило Захара. И он не смог бы его объяснить. Просто на какое-то время ему показалось, что самого его больше нет. И глядит он откуда-то издалека и видит не своего подросшего правнука в шитых на заках сапожках с копешкой русых волос, а свое близкое завершение. И старый лесник, чувствуя, как подступает к сердцу тихое успокоение, огляделся. Он был еще зорок глазами, и знакомый простор полей, разлив лугов, начинавшихся сразу за песчаным косогором, и неширокий синеющий проблеск речки Густь, петлявший среди майского разнотравья и уже начинавший входить после весеннего сполоха в берега, и дальше стеной встающий на горизонте леса, крыши Густищ, вытянувшиеся неровной линией с другой стороны, высокое майское небо с редкими сверкающими облаками. Все вокруг показалось ему тоже чем-то другим, переменившимся. Над Густищами выросла вторая водонапорная башня, чуть в стороне поднялись коробки откормочного свинокомплекса, между погостом и Густищами поля прострочила бетонная автострада на Москву, прозванная в народе «Хрущевкой» в память об эпохе, когда была сработана эта дорога. Перемены, конечно, были, но не они сейчас раздражали душу, просто, как всегда в этот день, начинал подступать особый настрой. Просыпалась и поднималась неведомого дна какая-то голодная тоска, неосознанное желание наконец-то понять главное в жизни и успокоиться. Народ прибывал. Подъехала шумная компания Алдониных, внуков Фомы Куделина. Судя по их громким, несдержанным голосам, бывших уже с утра навеселе. Затем потянулись смиренной чередой старухи из Густищ, глухо повязанные к случаю темными платками. Все, считай, ровесницы Захара. Каждая из них несла кто кошелку, кто узелок, кто щегольскую сумку с застежками на молниях. С ними вместе с толстой суковатой палкой пришел и Фома, и, подслеповато помаргивая, огляделся, тотчас приметил и своих внуков, и Захара. Издали помахал ему рукой. Пока не было совершено главное, лесник не захотел отвлекаться и, сделав вид, что не заметил ни самого Фомы, ни старух, взял из брички кошелку с пирогом и яйцами, четверть медовухи и направился на погост, по-прежнему стараясь ни с кем не останавливаться и не разговаривать, лишь коротко кивая встречным в ответ. Денис пошел за ним следом. По всему погосту тихо двигались люди. Одни поправляли могилы, просевшие за зиму и весну, Другие чинили и красили ограды, третьи просто сидели на скамеечках у могил своих близких, молча, с отстраненными тихими лицами. Некоторые, собравшись по нескольку человек, разговаривали. Иногда откуда-то из-за погоста доносились и более громкие, молодые, веселые голоса, но они были чем-то инородным и не мешали происходящему на старом гостищенском погосте приобщению живых к древнему таинству поминовения. Захар, а вслед за ним и Денис, прошли в тот угол погоста, где на небольшом клочке земли, обнесенном стараниями Егора кованой железной оградой, покоились ушедшие из рода Дерюгиных, и густо стояли дубовые железные кресты. Невысокие цементные пирамидки, сделанные с добавкой гранитной крошки, слегка отшлифованные, вошедшие в моду последние 2-3 года, теснили друг друга на самом видном месте, недалеко от входа. Захар придирчиво окинул взглядом ограду. И столбики, и железная вязь, выкрашенная в темный спокойный тон, нигде не похилились, стояли ровно. Свежая, уже порядочно отросшая трава зеленела вокруг могил и крестов. Отворив дверцу, стараясь ступать помягче, Захар вошел в ограду. На могиле Ефросиньи земля в одном из углов в головах слегка просела, и Захар, взяв лопату, тут же подправил могилу. Карточка покойной на фарфоре, вделанная в самую сердцевину креста, сильно поблекла, но черты лица хорошо различались. Захар протер гладкую поверхность фотографии рукавом пиджака и долго, с какой-то полнившейся в душе тишиной, всматривался в знакомое лицо, узнавая и не узнавая его. Денис, успевший все обойти и осмотреть в семейной ограде, устроился на низенькой скамеечке и стал раскладывать на столике, приваренном к ограде, постелив предварительно небольшую скатерку, привезенные запасы, пирог, яйца, поставил стаканы, затем водрузил на стол бутыль с медовухой. Отломив кусок пирога, Денис хотел пойти побродить по погосту, посмотреть, что делает народ, но взглянул на деда и остался.